442. Если хотите помыслить о трех жемчужинах мира, можете ли почувствовать сердце ваше вершиною, дающей мощь трем священным рекам, питающим многие земли? Можно ли осилить расстроение сознания без умаления одной хотя бы части? Нужно приучать дух к делимости. Можно представить, как среди пологих холмов возвышается снежная вершина, принимающая на себя все тягости вихри. Так возвышается Архат, принимающий на себя все тягости несовершенства. Как облака теснятся около вершины, порою закрывая ее от земных глаз, так трудные тяготы мира пронзают чашу Архата. Нужно иметь твердыню устремлений, чтобы питать рейки, собирая все нерушимое служение иерархии. Почему служение это зовется великим? Ибо оно прикасается к беспредельности. Этою мерою можете мыслить о трех жемчужинах мира.